этот вопрос уже решен, майор Линдхерст. Смиритесь с тем, что останетесь в Нью-Йорке. Вам с майором Андре придется взять на себя нелегкую миссию держать генерала Клинтона в узде, когда меня здесь не будет. Нет, продолжал он, снова придя в хорошее настроение, я просил вас прибыть по совершенно иной причине. Капитан Кроули, позвольте представить вам майора Линдхерста, одного из моих лучших офицеров. Из глубины комнаты вышел высокий мужчина, по виду ровесник генерала, такой же широкоплечий, но одетый в белый с голубым морской мундир. Эдвард с недоумением протянул руку. «Рад знакомству, капитан Кроули!» И вопросительно подняв брови, обернулся генералу Хау. «Капитан Кроули только что прибыл из Бостона на фрегате Его Величества Йорк». К своему удивлению, Эдвард понял, что его внимательно изучают, и чуть поежился под неотступным взглядом ледяных серых глаз. «Вы виконт Делфорд?» — странно оценивающим тоном осведомился капитан. «Имею честь им быть, сэр!» «Какого дьявола ему понадобилось?» — гадал Эдвард, незаметно перенося вес тела на здоровую ногу. «Осмелюсь предположить, милорд, вы действительно будете довольны сюрпризом, о котором упомянул генерал Хау». «Сюрприз, сэр?» «Да, милорд, и я лично сопровождал ее из самой Генуи». Эдварду показалось, что кто-то в этой комнате явно сошел с ума. Но тут в дальнем конце комнаты открылась дверь. «Ваша жена, милорд, вернулась к вам в добром здравии». «Кто?» Но вопрос Эдварда остался без ответа. «Нет», — прошептал он стремительно бледнее. «Это призрак, видение, жестокая шутка его помутившегося разума». Но она стояла неподвижно, наблюдая за ним. Эдвард не мог оторвать глаз от длинных золотистых волос, точеной фигурки и темно-синих глаз, светившихся нежностью. «Касси?» — на силу выговорил он, качая головой. «Да, Эдвард, это и впрямь я. Но ты мертва. Этого не может быть!» Он судорожно схватился за спинку стула. «Боже мой! Касси!» И Хау, и Кроули в это мгновение перестали для него существовать. Эдвард нерешительно шагнул к девушке, словно боясь, что она исчезнет, и медленно протянул руку. Касси безмолвно смотрела на Эдварда, неотразимо элегантного, в кремово-алом мундире. Напудренные волосы казались такими же белоснежными, как галстук. Лицо сильно загорело, и Эдвард выглядел старше своих лет. Зеленовато-карие глаза неверяще распахнуты. Когда он протянул руку, горло девушки сдавили рыдания. Не раздумывая, она бросилась в его объятия. «Эдвард! Дорогой мой Эдвард! Касси! О, мой Бог! Я думал, что потерял тебя!» Он снова и снова шептал ее имя, прижимая к груди вновь обретенную невесту. Наконец, Эдвард отстранился и, все еще повторяя ее имя, стал гладить по лицу и волосам. Словно откуда-то издалека до Касси донесся низкий негромкий голос капитана. «Ну что же, генерал, кажется, я исполнил самую приятную миссию за время этого проклятого восстания. Теперь я могу быть спокоен. Виконт надлежащим образом позаботится о моем грузе». Касси осторожно высвободилась из рук Эдварда. «Я должен покинуть вас, виконтесса. Хотя наше путешествие и обошлось без происшествий, я доволен, что благополучно доставил вас к мужу». Эдвард даже не удивился тому, что его считают мужем Касси. Говоря по правде, он с трудом осознавал происходящее. Сил хватило лишь на то, чтобы энергично потрясти руку мистеру Кроули. «Моя глубочайшая благодарность, капитан. Не знаю, чем отплатить вам, но позвольте заверить, что мы оба вечно будем вам обязаны». «И я тоже, капитан», — вмешался генерал Хау. «Кроме того, мальчик мой, я уверен, что мы сможем обойтись без вашего присутствия, скажем, ближайшую неделю». Эдвард кивнул, очевидно, так и не придя в себя, и Хау, поняв, что не добьется связанного ответа, весело фыркнул. Взгляд холодных глаз капитана остановившийся на кассе, на мгновение смягчился. «Прощайте, капитан, и спасибо. Берегите себя, виконтесса, и постарайтесь больше не разлучаться с мужем. Я не всегда могу вовремя подвернуться».